Глава 65. С одного выстрела. Первым, что увидела Верити через плечо Вёрджила, была девушка с Кэнди Краш сагой из 3.7 на фоне лиловой портьеры от потолка до пола. Девушка что-то быстро печатала на телефоне. «Наш новый фрилансер», — сказала Тлен в наушниках одноразового мобильника, которая с телефоном. «Курсия наняла ее следить за мной в кофейне, где я была с Юнис», — быстро прошептала Верити. «Знает меня в лицо». Девушка теперь тоже увидела ее, вздрогнула. Пальцы на телефоне замерли. «Не подавай виду, что узнала ее», — приказала Тлен. «Она, наверное, живет по соседству. В этой бизнес-модели, очевидно, есть проблема с перекрытием задач». Вёрджил, катя за собой дрона, шел к выходу на Гири-стрит. Верити поспешила его догнать. Теперь, когда в сумке лежал еще и зарядник, лямка резала плечо. Они с Вёрджилом обогнули угол, и Верити, вопреки приказу Тлен, машинально улыбнулась девушке. Никто в вестибюле не походил на агента Курсии, хотя любой мог быть из Шпикра. Вёрджил на выходе сунул швейцару несколько свернутых купюр. Верити наклонила голову в капюшоне над ящиком контроллера. «Сюда», — произнес Северин, внезапно возникая рядом. Она не подняла головы, но узнала его акцент, состоящий в отсутствии акцента и туфли, как у водителя автобуса. Он повел их к абсолютно такому же микроавтобусу с тонированными окнами, только на серо-белому. Открыл пассажирскую дверцу, помог Верити забраться внутрь. Вёрджил залез следом. Северин подал ему ящик со шлемом, который Вёрджил пристроил на второй ряд пассажирских кресел. Верити села у окна за водителем, а сумку положила за собой, рядом с черным ящиком. Вёрджил помог Северину втащить дрона и усадить его на соседнее с ней кресло. За их плечами, в просвет между едущими машинами, она увидела, как кто-то выходит из кафе напротив. Короткая стрижка, очки в проволочной оправе. Лет 40 с лишним. В глазах человека мелькнуло узнавание, и Верити мгновенно поняла, что видела его коротко стриженный затылок, когда он разглядывал железяки на верстаке у Джо Эдди. «На той стороне улицы», — сказала она, — «армейская стрижка, очки, работает на Курсию». «Меру на себя», — ответил Коннор. Пока Северин перелезал на водительское место, на корпусе дрона открылся лючок, который Верити привыкла считать видеопроектором. Что-то нейтрального цвета и примерно цилиндрической формы вылетела на четырех винтах, шумнее, чем дроны Юнис из пеликановского кейса, и метнулась в открытую дверцу. Посреди улицы что-то вроде взрывного облачка вейпа. Мужчину в очках с проволочной оправой Верити не видела. Северин рванул по Гири-стрит, прочь от нарастающего хора клаксонов. Вёрджил, которого бросила на кресло рядом с дроном, пристегивался ремнем. «Что это было?» – спросила Верити Коннора. «Аналог фентанила», – ответил Коннор. «Аэрозоль». «Ты его убил?» – спросила она. «Его могли задавить», — сказал Коннор, «но, скорее всего, он просто отрубился. Тлен разозлится, но, судя по досье, чувак конкретный. Не хотелось, чтобы он перешел улицу». «Триметилфентанил?» — спросила Тлен. Не похоже было, что она сильно злится. «Купили в Даркнете», — сказал Коннор. «Подходящий дрон плюс распылитель и нате, пожалуйста. Поставили за 30 минут до прихода Верити». Северин повернул влево, потом снова, и теперь, как ни в чем не бывало, ехал в обратную сторону по улице, параллельной Гири-стрит. Сирены как будто приближались, но тут Верити сообразила, что их машина сейчас точно за клифтом. «Кто это был?» – спросил Уилф. «Человек, которого Курси отправила установить камеры в квартире Джо Эдди», – ответила Верити, застегивая ремень безопасности. «Юнис показала мне его в видеотрансляции, когда он там был. Он увидел, как я сажусь в машину, узнал меня, двинулся через улицу, но тут Коннор его вырубил». Она глянула на дрона, которого Северин и Вёрджил не успели пристегнуть. «Спасибо, Коннор». «Не за что». «Куда мы едем?» – спросила Верити. «Менять номера и наносить декали», – ответила Тлен. «Мы думали вести тебя обратно, в ремонтируемый дом Бертран Хауэлла, но этот вариант отпал, поскольку СМИ уже связали тебя со звездным помощником Стетса». «Звездным помощником», – повторил Вёрджил. Он сидел рядом с дроном, и сейчас впервые с начала поездки открыл рот. «Ты для таблоидов пишешь?» «Цитирую сайт таблоида», — ответила Тлен. Запись появилась 2 минуты назад.